Глава 9. Новая информация заставляет действовать. И делать это быстро. Приходится разделиться. Я вместе с Айрин и Эйкером отправляюсь на передовую. А Тескан и Джоэл остаются в тылу. Если по какой-то причине у нас не получится реализовать задуманное, то они выступят в качестве резервной группы. Пока добираемся до линии обороны, терзаюсь мыслями о том, что стоило все-таки отправиться всем вместе. Но в конце концов прихожу к выводу, что мы все сделали верно. Если Схэс найдет возможность ударить по нам своей магией и разом прикончить, то при гибели всех шансы на победу резко снижаются. Осколки на данный момент находятся только у нашей пятерки. Ни Лезла, ни кто-то еще не располагает доступом к артефактам. Когда оказываемся на линии соприкосновения войск, мысли сразу переключаются. Теперь все внимание сосредоточено на ожидании Рена или его солдат. Судя по всему, древний император решил войти в город всей своей армией, чтобы окончательно подавить сопротивление гарнизона. И если не принимать в расчет найденные нами части артефакта, то с его точки зрения никаких проблем возникнуть не должно. Надо сказать, обставлено все весьма ловко. Использовать остатки армии одного своего противника, чтобы окончательно обескровить второго, а самому заявиться к самому финалу. Сначала хотим забраться в один из уцелевших каменных особняков, высотой в 4 этажа, чтобы получить лучший обзор. Но потом меняем точку зрения. По словам встретившего нас лейтенанта, такие здания станут первоочередными целями, если начнет работать вражеская артиллерия или ударят маги. Поэтому остаемся на улице, устроившись за импровизированной баррикадой. Пока царит затишье. Противник не ведет огонь, видимо, получив приказ от своего командования. Военные используют передышку, чтобы подготовиться к схватке и нанести порядок на позициях. В тыл уносят несколько раненых. Оттуда, наоборот, подъезжает парамобиль, набитый ящиками с патронами. Назад он уезжает, заполненный телами погибших. Глядя на сумрачные лица солдат, понимаю, что эти парни уже не ждут ничего, кроме смерти. Большинство молча сидит на своих местах, сжимая винтовки. Какой-то паренек, прижавшись к стене, беззвучно плачет. Рядом устроился затягивающийся сигаретой сержант, густо заросший щетиной. Порой бросает на сослуживца взгляд и морщится, но ничего не говорит. У остатков 5-го корпуса не осталось надежды. На момент внутри возникает ощущение, что я зря ввязался во все это. Надо было бежать. Например, в Южные Королевства. И пусть бы тут правил Схэс. Зато он бы наверняка прикончил Айвенда, а значит, Запад Империи уцелел бы. Да и в целом крови пролилось бы меньше. Хотя, о чем я? Если бы не мы, Рен, скорее всего, так и остался бы на своих болотах. И дело бы закончилось обычной схваткой за власть. Тряхнув головой, отгоняю мысли в сторону. Сейчас мне только сомнений в собственных действиях не хватает для полного комплекта. Покосившись на задумчивого Эйкера, шагаю вперед. И, добравшись до курящего сержанта, спрашиваю сигарету. Тот становится еще мрачнее, и скоро я понимаю, почему. В пачке осталось всего 3 штуки. Если оба выживем, надо не забыть достать ему полную пачку. Поставив зарубку в памяти, запаливаю сигарету и втягиваю режущий глотку дым. Будоражащие разум мысли постепенно отступают, а настроение меняется. Проступает фатализм. «Как вы думаете, помажем им напоследок? Говорят, драконы еще живы, и их не выпускали». Повернув голову к сержанту, который задал вопрос, неопределенно пожимая плечами. «Думаю, мы их еще потрепим, сержант. А если получится, то перемелем на фарш». Тот слабо улыбается, едва разжимая губы. «Я ж не первый раз на войне. Накрылось все харговой задницей». Выдохнув, клуб вонючего дыма добавляет. «Ничего, я с собой еще пару ублюдков заберу». Хочется сказать, что у нас есть резервный план, с трудом сдерживаясь, чтобы этого не сделать. Вероятность наличия на линии огня вражеских магов, которые могут подслушивать разговор или шпионов среди солдат, невелика. А если уж совсем на чистоту, крохотная. Но лучше перестраховаться. Как результат, кивнув солдату, озвучиваю совсем другое. «Они еще умоются кровью, сержант. Могу тебе это обещать». Заросший щетиной мужчина пожимает плечами, явно мне не веря. А с другой стороны баррикад слышится крик людей. Похоже, солдаты противника уже подобрались достаточно близко. Остается надеяться, что сам Схэс тоже как-то обозначит свое присутствие. Эйкар уже запускает в дело поисковую нотную связку, пытаясь просканировать магический фон столицы, чтобы отыскать места особенно сильных возмущений. С учетом текущей ситуации это будет сложно, но, возможно, у мага что-то получится. Я же, привалившись к стене, докуриваю сигарету, прислушиваясь к звукам. На связь через артефакт выходит один из штабистов, докладывает последние новости. По оценке военных, в Схердос вошли сразу 3 пехотных корпуса. Данные получены от немногих уцелевших химер наблюдения, которые остались в тылу противника. Ситуация, мягко говоря, неутешительная. Без использования осколков наши основные силы уничтожат за пару часов. 10 000 измотанных боями и уставших солдат не смогут противостоять 3 полноценным корпусам. Затушив окурок, иду к Эйкеру, чтобы уточнить результаты его действий по поиску Рена. Но тут сбоку от меня удивленно ахает один из бойцов, и я машинально поворачиваю голову в направлении его взгляда. Когда понимаю, в чем дело, тоже возникает желание ахнуть. Сильно правее нас, в кварталах 5-7, поднимается громадная призрачная фигура, сотканная из лохмотьев черного тумана и пепла. Высота как минимум 50 метров. Не успеваю крикнуть, как реагировать, а над городом уже разносится мощный оглушающий голос. «Я не хочу истреблять последних жителей Схердоса, который в мое время был блистательной столицей могучей империи. Выдайте мне узурпаторов, и я сохраню ваши жизни. Морна и Кирна Сейгары, последние щенки из того рода, что захватили мой трон. Я, Рен Схэс, император Норкрума, и я даю вам шанс остаться в живых». На несколько секунд наступает тишина, за что мои уши сейчас крайне благодарны. А потом снова грохочет. «Если через час вы не доставите их моим солдатам, живыми или мертвыми, я отдам приказ о штурме, и тогда мы не оставим в живых никого. Слышишь меня, мой юный враг? В этом мире формула «кто был никем, тот стал всем» не сработает. Ты умрешь сегодня». На последней фразе сознание слегка подвисает. Это же формулировка из моего мира. Да, весьма старая и сейчас уже сильно подзабытая, но все же имеющая место быть. Значит, Рен все-таки явился оттуда же. Только вот как объяснить разницу в более чем 1000 лет между нами? Если временные потоки идут синхронно, то Схэс должен был попасть сюда откуда-то из Средневековья, а никак не из близкой мне эпохи. Размышление прерывает голос подбежавшего Эйкера. «Готово! Он в том же квартале, где появилась иллюзия. По сути, совсем рядом, если смотреть с точки зрения магии». Глянув на него, замечаю Айрин, которая настороженно разглядывает солдат. Видимо, виконтесса не слишком верит, что бойцы все, как один, решат погибнуть вместо того, чтобы сдаться. Впрочем, брожения среди них не наблюдается. Если у кого-то появились мысли о том, что стоит сдать нас с Морной, то он держит их при себе. Переведя взгляд на лейтенанта, отдаю приказ. «Сейчас мы задействуем магию. Никто не должен нам помешать». Тот кивает, сразу начав раздавать команды солдатам, а я скольжу взглядом по лицам Скэнса и Микки, которых мы взяли с собой. Призванные прекрасно все понимают. занимают позиции рядом, держа в поле зрения бойцов 5-го корпуса и окрестности в целом. Мы же определяемся, чем именно ударить. Решаем буквально за несколько секунд. Надо спешить, пока цель не покинула квартал. И пускаем в дело нотные связки. Я бью ларзой, перемещая часть пространства в карман, а Мно задействует ледяной шторм. Даже если Рен не попадет под мою атаку, то масштабный удар Айрин должен его накрыть. Набросив на шею первый из одноразовых крейнеров металлическую пластину на стальной цепочке, подключаюсь к осколку и на мгновение застываю, чувствуя, как по телу прокатывается магическая мощь. Ощущения совсем иные, не такие, как при пропуске через себя силы от ритуалов или самостоятельного использования магии. Сейчас я как будто стою на краю жерла активного вулкана, обдаваемый волнами жара от лавы. Один шаг в сторону и рухну вниз, навсегда растворившись. Запускаю первую нотную комбинацию, и поток магической силы еще больше возрастает. Собственно, он растет непрерывно. По мере того, как я выплескиваю во внешний мир ноты, увеличивается проходящая через меня мощь. В какой-то момент кажется, что еще немного, и меня просто подбросит в воздух. На автомате отступаю в сторону, встав ближе к стене, а потом усмехаюсь. Сомневаюсь, что чистая магия может поднять меня вверх. Если только разорвет в клочья при сбое крейнера, изготовленного Эйкером и Тесканом. Но тут остается только надеяться на мастерство старых магов. Учитывая, что из нотного комплекса вырезаны все связки, отвечающие за установку каналов между местами проведения ритуалов, он значительно сократился в объеме, и скоро я уже перехожу к сути. Когда заканчиваю комбинацию, активирующую удар, по ушам бьет сильный поток и чувствуется волна воздуха, которая проходит над крышами домов. Теперь основной момент — не сбиться. Нужно продержать пространственный карман максимальное время. Плюс перемолоть все, что находится внутри него. Рядом слышится голос Эйкера. «Ты попал! Источник возмущения фона пропал! Схэс в ловушке!» Звук доносится как будто издалека и еле слышен. Несмотря на наличие крейнера, принимающего всю отдачу, тело сейчас испытывает жесточайшие перегрузки. Как мне кажется, человеческая плоть вообще не предназначена для того, чтобы сталкиваться с такой мощью, пусть даже она находится под полным контролем и хорошо управляема. Здесь больше подошло бы тело лича. Возможно, поэтому Схэс и стал выглядеть не совсем как человек. Не думаю, что при первом применении своей магии он соблюдал осторожность и знал, как сделать все так, чтобы не пострадать в процессе. Через несколько секунд мне становится не до размышлений. Для дальнейшей поддержки заклинания требуется воспроизвести несколько длинных связок, в которых суммарно больше 200 символов. Под рукой есть даже лист бумаги, на которой они выписаны, но использовать его не получается. Заранее не достал, а сейчас боюсь сбиться в процессе. Как итог, приходится воспроизводить все на память, что далеко не самая простая задача. Заклинание Айрин тоже начинает действовать. Почти сразу после того, как появляется мой карман, ощутимо веет холодом, а воздух наполняется грохочущими звуками. Где-то в стороне от нас сейчас зверствует стихия. Сверхнизкая температура, разноразмерные осколки льда, которые закручиваются вихрями, сильный ветер. В принципе, хватит и одного ледяного воздуха, который достигает около 150 градусов по Цельсию, что приблизительно минус 500 по местной шкале. А если добавить к этому физические повреждения от льда и ветер, то шансы выжить даже у магов невелики. Постоянное поддержание мощных щитов сжирает массу энергии. Если без подпитки извне, выстоять все время работы заклинания будет практически невозможно. Тут понадобятся либо серьезные артефакты, либо жертвы, которые тоже будут прикрыты от стихий. Правда, в последнем случае все равно потребуется время, за которое надо будет успеть начертить ксоты и руны. Закончив последнюю комбинацию, которая должна перетряхнуть все внутри пространственного кармана, приступаю к финальной части нотного комплекса. Еще несколько связок, которые высвободят все, попавшее в карман. И готово. Заклинание будет завершено. При возвращении в реальность все содержимое должно еще раз сильно перетряхнуть. Настолько, чтобы там точно не осталось ничего живого. Учитывая, что во время нахождения за пределами пространства вся материя должна была сжаться в плотный блин, а потом оказаться разорванной едва ли не на атомы, можно надеяться на полное уничтожение Схаса. По крайней мере, ни у кого не возникло ни одной идеи по поводу того, как можно защититься от подобной атаки. Когда пространство выворачивает обратно, на том месте все еще бушует ледяной шторм, заклинание Викантессы длится куда дольше моего. Поэтому у меня появляется время передохнуть. Оперевшись о стену, постепенно прихожу в себя. Все мышцы тела мелко дрожат, а ноги едва держат в вертикальном положении. Эйкор, который сейчас играет роль нашего стратегического резерва, задействует одну из целительских нотных комбинаций и становится несколько лучше. Но чувствую я себя все равно как кусок гхаргова дерьма. Такая же ситуация у Айрин. Девушка чуть не падает, когда действие ее нотного комплекса подходит к концу. Едва успеваю подхватить, не дав рухнуть на брусчатку. Пока бывший призрак занимается приведением Викантессы в порядок, я прислушиваюсь к происходящему на стороне противника. Пока там царит полная тишина. И если с ситуацией на том участке, по которому мы ударили, все понятно, то вот почему не реагируют все остальные, ясно не до конца. «Испугались! Вы сейчас превратили в крошево как минимум седьмую часть столицы, а то и одну пятую! Я бы тоже не рискнул атаковать таких с винтовками да паратанками, особенно если командующий предположительно мертв!» Покосившись на лейтенанта, понимаю, что последние мысли произнес вслух, и киваю офицеру. Через несколько мгновений мы вместе с Айрин и Эйкором уже направляемся дальше. Границы действия ледяного шторма. В качестве охраны выступают призванные и десяток солдат во главе с тем самым сержантом. Изначально движемся вдоль линии нашей обороны, а когда приближаемся к нужной территории, становится понятно, что удар Викантессы почти затронул и солдат пятого корпуса. Белые стены домов начинаются буквально в 15 метрах от их позиций. Хорошая новость в том, что никто из защитников города не пострадал, по крайней мере, на этом участке. Выбравшись за пределы баррикад, осторожно шагаем по брусчатке, скоро оказавшись на самом краю зоны действия заклинания. Эйкор использует одну из поисковых комбинаций, пытаясь отыскать Схаса, но с учетом сил, которые бушевали тут совсем недавно, у него ничего не выходит. Слишком серьезное возмущение фона. Связавшись с Тесканом, старый маг запрашивает поддержку в виде химер разведки, и через несколько минут я уже получаю удаленный доступ сразу к 5 воздушным созданиям, пролетающим над интересующей нас территорией. Разведчики летят относительно низко. Можно хорошо разглядеть замороженные куски тел и изувеченные, покрытые инеем, паратанки. Никаких признаков жизни. Попадается и место, на которое пришелся мой удар, наведенный, по сути, почти вслепую. Громадная яма в виде неровного прямоугольника. Там, где граница действия пришлась на постройки, ровно срезанные стены, выглядящие так, как будто на них обрушили громадный клинок. Предположительно, именно здесь был Схас. Эйкор указал место при помощи простенькой нотной связки, позволяющей делиться поисковой информацией с другими магами, и я навелся именно по зафиксированному им источнику магической мощи. Учитывая, что все затянутое в пространственный карман стало пылью, сложно предположить, что древний император выжил. Впрочем, мне все равно не верится, что мы справились настолько легко. 2 нотных комплекса, подкрепленных силой осколков, и все? Этого хватило, чтобы уничтожить одного из самых могущественных магов этого мира?